Мэдисон с Мэдисон было сделано почти то же самое, вот только вместо волос по всем телу у нее были какие-то темно-зеленые лишаи, припухлости, источающие гной и сукровицу. Конечно же, лицо моего отца и небрежно пришитые гениталии, явно слишком большие для ее тела. Обоих можно было теперь закатывать в формальдегид и выставлять на ярмарке уродцев. Кунсткамера. Шоу катастроф человеческого тела. И даже все еще имеющиеся в наличии нетронутые скальпелем груди или общие, явно девичьи очертания фигур, не исправляли ситуацию, а словно бы усугубляли ее. Если ампутация ставила своей целью при одном только взгляде на свои творения вызывать отвращение, годливость и жалость одновременно, у нее получилось. Потому что первым порывом, первым чувством, возникшим у меня в груди при первом же взгляде, было желание добить этих несчастных, чтобы не мучились. И не просто добить выстрелом в голову, а прямо-таки выжечь из огнемета, не оставить даже горстки пепла. В голове вдруг мелькает мысль о том, что теперь я не смогу спокойно смотреть своему папе в лицо. Его лицо, оно всегда будет напоминать мне об этом. Мысль паническая, и на секунду мне приходится закрывать глаза, борясь с собой, чтобы не глядеть, чтобы оторвать взгляд от этого гротеска. Он влезает тебе в голову, Тейлор, предупреждает пятый, и ты ничего не можешь с этим поделать. Сопротивление бесполезно. Знаешь, как именно они завербовали милую девочку ампутацию? Нет, Рейли была очень хорошей девочкой, доброй и деликатной. Однажды у них в загородном доме появился Джек, и он убил всю ее семью у нее на глазах, медленно. Он умеет делать все медленно, а не только взмахом ножа. Она, у нее случился триггер, верно, верно. Но это не вся история, моя очкастая блудница. Рейли действительно получила свой триггер и способности, которые позволяли ей вытворять с человеческим телом что угодно. Она схватила кухонный нож, резиновые жгуты, полотенца, бутылку водки и за короткое время практически вернула свою мать к жизни. «Как ты думаешь, что произошло потом?» «О, нет», – прошептала я, открывая глаза и всматриваясь в безмятежное лицо девочки по имени Рейли. «О, да, Джек снова убил ее, медленно, наслаждаясь процессом, и снова дал ей спасти свою маму, и снова убил. Он вырезал ей глаза, а Рейли вставляла глаза своего отца, своего братика, даже домашнего питомца кота. Что удивительно, ее мама оживала снова и снова, с кошачьим глазом, без рук и ног, со снятой кожей, с порванным кишечником. Джек может быть весьма изобретательным. И знаешь, ее мама умоляла Рейли сдаться, отпустить ее. В какой-то момент она уже перестала быть ее матерью, став кровоточащим куском боли и страданий. И тогда Рейли убила это создание собственноручно. Такова была цена за вступление Рейли в бойню. Именно тогда она и заслужила свое имя. Ампутация. Пила по кости. Бонни Сафф. Господи, шепчу я, этот ублюдок. Именно, Тейлор, именно. Отпускай поводья. Ты не справишься. Дай мне поговорить с ним. Взамен, когда все закончится, ты отдашь мне мое тело. Договорились? Нет, я справлюсь. Упрямо наклоняю голову. Кто он такой? Просто еще один противник. Не бывает неуязвимых. В этот самый момент мои валькирии с новыми ракетами под крыльями выходят на боевой курс, закладывая правый вираж. У меня в запасе есть 16 боеголовок со бомбами, неожиданно оказавшимися столь полезными. То, что сплетница затевала как баловство, как шалость, как возможность при случае отбиться от сил протектората и СКП, не нанеся летальных повреждений и никого не покалечив, становится грозным оружием. Кипы-ветераны устойчивы к боли и повреждениям, они привыкли терпеть боль. У некоторых даже выработана повышенная толерантность к таким ощущениям. Существует защита от перегрузки нервных окончаний, снижающая интенсивность болевых ощущений. У оружейника в его бронекостюме и вовсе есть система автодок, которая тут же может вколоть обезболивающее. Но вот против оргазма никто и никогда и не думал бороться. Это как П-бомба, придуманная той же сплетницей, бомба, от которой все в радиусе воздействия тут же облегчают кишечник. Однако П-бомба не мешает человеку совершать сознательные действия, он все еще может сражаться, пусть и с обосранными штанами. Такая штука хороша для разгона массовых беспорядков или прекращения войны банд, а в схватке кипов не очень. Уверена, что и оружейник, и мисс ополчение продолжат бой, несмотря на запах и запачканные штаны. А вот со бомбой тут на земле будут валяться все, минимум минуту, а то и больше. Мои тела, я Тейлор на парковке, до сих пор не могут собрать себя в кучу, пуская слюни и содрогаясь в сладких судорогах экстаза. Вот уж поистине, занимайтесь любовью, а не войной, это эффективнее. Потому, несмотря на все, что происходит тут, я уверена в себе. Мои я Тейлор сейчас стоят за стенкой, готовые идти на штурм. Вокруг комбината стягивается кольцо подразделений, которые отрезают все подходы и пути, эвакуируют гражданское население на случай, если бой затянется и придется прибегать к ультимативному средству, бомбе малыш. Мне нужна ампутация, даже если придется сейчас выстрелить ей в голову пулей с нулевым временем, а потом сравнять весь комбинат с землей, вместе с десятком своих собственных тел, с Джеком и Хостки и Помсибири, превратить все тут в единую стеклообразную массу, а уже потом выковырять оттуда голову ампутацией, оставшуюся невредимой в пузыре нулевого времени. Таков один из вариантов. Но пока я еще не готова, нужно эвакуировать всех из домов поблизости, иначе количество жертв среди гражданского населения будет неприемлемым. Пока же я разговариваю с Джеком, и не имеет значения, что именно он говорит. За это время мои валькирии подвесили себе под крылья новые ракеты и вышли на боевой курс. Территория комбината расчерчена на квадраты. Сплетница указала на карты точки, в которые следует положить обои головки, до момента отстрела, считанные минуты. Я не хочу превращать комбинат в оплавившуюся массу спекшегося стекла и металла, и не только из-за гражданских. Эмма и Мэдисон. Нет, я не должна спасать их. После всего, что между нами было, я спокойно могу пройти по краю небоскреба, где они висят, цепляясь за край, и отдавить им пальцы. В конце концов, эти двое сами себе постелили постель, им в ней и спать. Да, я прекрасно понимаю, что за школьный буллинг получить пытки от ампутации – это слишком. Оверкилл, они не заслуживают такого, и даже я не стала бы пытать их. Хотя, могла бы похитить их и сделать с ними такое, что даже ампутация нервно закурила бы в сторонке. Могла сделать из них постоянную подкормку для своего роя, одновременно кормить и в то же время пожирать их насекомыми, выедать им глаза и печень, как тот орел делал с Прометеем. Я могла бы сделать многое, но тут как раз и возникает парадокс. Когда ты это можешь, ты уже этого не хочешь. Все, что на самом деле я хотела, чтобы эти двое никогда больше не появлялись в моей жизни. Мне все равно, осознали они свои ошибки, раскаиваются в своих поступках или нет. Эти двое не заслуживали моего внимания. София – призрачный сталкер Хесс. Она сделала шаг по направлению к искуплению. И это вовсе не тот факт, что она засунула свой язык мне между ног. Нет, я могу не любить Софию, но не могу не признать то, что она – смелая. Стерва, сука, тварь, но смелая. Она участвовала в битве с Левиафаном, хотя могла бы отказаться, она же просто страж. И насколько я видела после битвы, ей досталось. Она жила вместе со своей матерью в палаточном лагере, и ни битва, ни последующие события не сломили ее. Не могу сказать, что я ее простила. Так просто это не получится, но во всяком случае София сделала все, чтобы я признала ее существование. А эти двое, если они погибнут во время штурма, так и быть. Тем более, что они сейчас испытывают постоянную боль, и смерть будет для них скорее облегчением. Так что, я сделала так, что у тебя теперь еще два новых папы. Улыбается ампутация и наклоняет голову на бок. Посмотри, какие они красивые. У них есть и мужские штучки, и женские. Правда, здорово. Они могут быть и папами, и мамами. Но и это еще не все. Это еще не все. Ты больной ублюдок, Джек, говорю я. Знаешь, мне часто говорят, что для обычного человека я уж слишком наслаждаюсь убийствами. Не сознавала этого до сих пор. Убить тебя доставит мне искреннее наслаждение. Вот, восклицает Джек, хлопая в ладоши и вставая со своего кресла. Вот, вот такой дух мне и нужен. Да, да, убьем друг друга. Королева-администратор Брактон Би и я. В такие минуты я чувствую, что живу. Отлично. Что же, вы так и не дадите мне сказать? Да, вы двое, складывает руки на груди ампутация. Джек, Тейлор, дайте мне сказать. А извини, Тейлор, мы обязательно убьем друг друга сейчас. Только давай позволим Рейли подарить тебе твой подарок как следует. У нее там какие-то сюрпризы. Он слегка наклоняется вперед, понижает голос и прикладывает ладонь ко рту, заговорщицким шепотом сообщая мне. Я и сам не знаю, что она придумала. Она творческая девочка, очень креативная. Да уж, я смотрю на каталки с телами. Действительно креативная девочка, очень творческая. Извини нас, Рейли. Джек снова опускается в кресло и закладывает ногу за ногу. «Так что там у тебя, надеюсь, Тейлор, понравится твой сюрприз?» «Я старалась», — сияет улыбкой ампутация, и эта улыбка искренняя. «Как будто она верит, что, изуродовав моих одноклассниц, она сделала мне подарок. Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, это же ампутация, Кейп, которая причинила столько смертей и боли, что даже я перед ней как карлик, причем сделала это вот так, с этой же улыбкой и искренней радостью. А с другой, Джек поломал ее. Сперва сломал, а потом сделал ее такой, какой хотел. Я начинаю понимать, в чем именно главная сила Джека. Он умеет управлять людьми. Сила сердцееда? Джек Остряк, властелин. Но как именно он умеет влезать в голову? Как он сделал так, чтобы Рейли ампутация улыбалась так искренне? Для любого человека на ее месте, после всех психологических травм, да она должна была такой ПТСР словить, что или окончательно от мира отречься и лежать целыми днями в депрессии, или же наоборот, в истерику впадать постоянно. Джек, сила мягкого убеждения. Тем временем валькирии уже начинают снижение, разобрав цели. Еще чуть-чуть, и вся территория комбината попадет под воздействие 16 боеголовок. Этого должно хватить, не знаю, достанет ли эффект через стены и перегородки, однако хост Кейп Сибири попал под воздействие, а на парковке никого не было. Скорее всего, он был где-то неподалеку, но где, если бомбы подействуют, и я, Тейлор, Джек и ампутацию, все, кто в этой комнате, выйдут из строя, то в помещении тут же телепортируются два новых моих тела, захватят ампутацию и отрежут Джеку голову вместе с его длинным языком. Да, взрывная волна от телепортации мясника повредит и скорее всего контузит всех присутствующих, но мне не до нежности сейчас. Кто останется в живых, вылечу потом. Ну или не вылечу. Ну что же, показывай свой сюрприз, Рейли. Я складываю руки на груди. Никакого желания попадать под свои же бомбы у меня нет. Уже прочувствовала эффект, чертова сплетница и чертовы шаловливые ручки Томака, но на данный момент это самый лучший план. Ну-ка, встали. Весело командует ампутация, и двое, что лежат на каталках, дергаются и суетливо начинают вставать. Их руки трясутся, они смотрят в пол, ноги подкашиваются, но они встают с каталок. Непроизвольно сглатываю. Замечаю, что ни одна, ни вторая, даже не стараются прикрыть свою наготу. Понимаю, что это означает. Они уже сломлены. Им уже все равно. Стыд – это одна из базовых эмоций. Испытывать стыд, естественно, особенно если у тебя вот такое тело. Изуродованное намеренно. Сделанное так, чтобы вызывать насмешки, жалости и отвращение. Но ни Эмма, ни Мэдисон, у них даже не дернулась рука, чтобы прикрыться. Они послушно встали с каталок, босыми ногами на грязный бетонный пол. Встали, опустив головы и глядя в пол. Стискиваю зубы, глядя на них. Итак, продолжает ампутация. А теперь, девочки, скажите, Тейлор, то, что вы хотели сказать. Вы же наверняка что-то хотели ей сказать. А, я не слышу. Прости нас, Тейлор, тихо говорит Эмма. Я была не права. Теперь я смогу вернуть тебе свой долг, заботясь о тебе каждый день. Прости меня, Тейлор, вторит ей Мэдисон, не поднимая глаз. Я была не права. Ты можешь распоряжаться мною как захочешь. Я готова искупить свою вину своей жизнью. Это все? Я складываю руки и смотрю на ампутацию. Гнев понемногу начинает застилать мне глаза красной пеленой. Я не фанатка Эммы и Мэдисон, но они мои мучители, черт возьми. Никто не смеет вмешиваться в мои дела вот так. Это еще не все, восклицает ампутация и хлопает в ладоши. Я знаю, что у тебя скоро день рождения. Да, это же прекрасно. Вообще не принято дарить подарки заранее, но я же не знаю, переживешь ты этот день или нет. Было бы печально, если ты умрешь, а подарка не получишь. Да, у меня есть торт, но его мы съедим чуть позже. И вечеринка, но это секрет. А пока она поворачивается к Эмме и Мэдисон, и эти двое вздрагивают и выпрямляются, перебирая босыми ногами на холодном бетонном полу. А ну-ка, как мы репетировали. Взмахивает руками она, и эти двое открывают рты и начинают петь. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Тейлор!» Выводят они трясущимися голосами, в их глазах пустота. Раньше там был страх, там была боль, страдание, отчаяние, но теперь только пустота. Такие же глаза я видела у трупов. Пустые и мутные стекляшки. Нелепость, нереалистичность, абсурдность этой картины бьет мне в голову словно молот. Пустая комната без окон, Джек Остряк, который подбрасывает на ладони свой ножик, сияющая от гордости ампутация в своем платье готичной лолиты. Двое с лицами моего отца и телами школьниц, искаженных модификациями ампутаций, бесстыдно выставленные на показ, стоящие с руками по швам и тянущие такую привычную на днях рождения их песню. Огонь, шевелю я пересохшими губами, и восемь моих смертоносных валькирий падают с небес, перевернув брюшко вверх и на секунду, блеснув поверхностями ракет на солнце. Ракеты срываются с пилонов и рвутся вниз, в стремительном полете устремив свои хищные острия к цели. Будь моя воля, сейчас я бы сожгла тут все к чертовой матери. Глава 106. Действие о боеголовке основано на нескольких простых принципах. Сперва, узнав о заказе сплетницы таких изделий Томака, я решила, что это очередная ее шалость, и попросила не отвлекать Томака Бакудухидяши от важных дел. Потому что бомбист-тинкер-гений у нас такая одна, а много бомб с нулевым временем не бывает. Но сплетница прочла мне краткую лекцию о действии таких вот бомб, и я отступилась. Впрочем, как и всегда перед Лизой, она из меня просто веревки вьет. Тогда сплетница сказала: «Тейлор, а знаешь ли ты, что нервная система не так важна для оргазма, как головной мозг? В отличие от болевого импульса, для оргазма мало просто стимуляции определенных нервных окончаний. Секс, он в голове, тей-тей. Потому некоторым нравится, когда их унижают, а некоторым, когда они унижают. Кто-то любит запах пота, а кто-то — делать это в магазине, в кабинке для примерки одежды. И если боль ты можешь вытерпеть, то остановить оргазм волевым усилием невозможно. Знаешь ли ты, какова главная цель существования человеческого организма с точки зрения эволюции, с точки зрения выживания вида? Размножение. Именно поэтому в момент оргазма принудительно отключаются все возможности действовать иным способом. В природе это длится не так долго, но а бомба от грязной и похотливой Томака может продлить этот эффект, и в течение всего этого времени никто не сможет ничего сделать, только получать удовольствие, тей-тей. А знаешь, у меня есть идея. Давай снимем номер в дешевом мотеле, запремся там, разденемся и бросим такую вот бомбу себе под ноги. А, я помнила, как она говорила это, со своей обычной кривой усмешкой, по которой никогда не ясно, она над тобой издевается или действительно так считает. Помнила ее шуточки насчет того, что нужно парочку таких бомб в оружейника запустить и посмотреть, подействует на него или он все-таки окончательно стал киборгом. О том, что если взорвать такие штуковины на конгрессе христианских общин, то можно быть совершенно уверенным, что нам с ней персональные билеты в ад выпишут. Но тогда ни я, ни сплетница, и никто другой так и не решился испробовать на себе действие о боеголовке. Сейчас, после того, как шесть моих тел на парковке получили полную порцию искусственного оргазма, я могу сказать со всей определенностью, что никто не захочет такого во второй раз. Так сладок мед, что наконец он горек. Вот цитата из Шекспира, которая точно описывает состояние человека, попавшего под удар боеголовки. Вспышка в голове. Сперва, мгновенная вспышка, которая вышибает все мысли, скручивает тебя и бросает на земь, заставляя корчиться в пароксизме наслаждения, настолько интенсивного, что это уже больше напоминает боль, агонию, тело сотрясается в судорогах. Не знаю, как это описать, но я чувствую это так, словно меня связали по рукам и ногам, вставили в рот кляп, закапали воском ушные отверстия, закрыли глаза повязкой, накачали лошадиной дозой возбудителей и отдали десятку извращенно-похотливых и озабоченных сплетниц на растерзание, что каждый дюйм моего тела стимулируют, вибраторами, языками, прикосновениями. Меня бросает то в жар, то в холод, и в конечном итоге я теряю счет времени, а когда прихожу в себя, то лежу на грязном бетонном полу, все еще содрогаясь всем телом и чувствуя сокращение внизу живота, боль во всех мышцах сразу и пустоту в голове. Мне тяжело. Все это связано с тем, что никаких отдельных «я» здесь нет, я тут одна. Просто у меня много тела, и я получаю информацию с каждого из них. Мне легче, чем другим, потому что я могу разделить потоки и ослабить их. Мне тяжелее, чем другим, потому что я все равно получаю полноту ощущения от каждого тела. И пока одно мое тело корчится в пароксизме невыносимого блаженства на грязном бетонном полу после удара боеголовками, два других появляются в бетонной комнате, грохочет взрыв, и как я могла промазать? Простой взмах кровавым лезвием должен был снести Джеку голову. Это движение я могла сделать во сне. Появляюсь с взрывом телепортации мясника, тут же рублю наотмашь ребром ладони, из которой умением Муромасы выращиваю кровавое лезвие, но я не попадаю. А ну-ка стой, гремит голос Джека, и я, Тейлор в комнате, замирают. Мои насекомые по-прежнему не могут попасть на комбинат, потому я вижу только то, что видит два моих тела, одно, которое прижало к груди ампутацию с пустым взглядом, ей все же досталось от бомбы, и другое, которое пыталось убить Джека. Третье не в счет, третье лежит на полу и пускает слюни. Также на полу лежат Эмма и Мэдисон, их тела, так же как и мое, содрогаются в сладких судорогах от боеприпаса, я с ужасом вижу семенную жидкость, которая разбрызгана из чудовищного вида мужских гениталий этих двоих. Отвратительно. Почему у меня не получилось? Почему Джек не упал на пол, как все присутствующие? Почему я не могу по нему попасть вот уже во второй раз? И почему я не могу двинуться с места? Тейлор, Тейлор, качает головой Джек. Какая ты горячая штучка. Признаться, я удивлен. Так поступить с Рейли, ты знаешь, что она несовершеннолетняя. По-моему, это называется растлением малолетних. Впрочем, меньшего от вавилонской блудницы я и не ждал. Однако ты уж извини меня, но я так и не выслушал твоего предложения, Тейлор. Мы же тут собрались вести переговоры, не так ли? Переходить от переговоров к такому, он кивает на лежащие тела моих одноклассниц. У них явный приапизм, пришитые к ним чудовищных размеров пенисы, торчат как флагштоки, а бомба вызвала у них приступ болезненной эрекции. Они корчатся на полу, вызывая у меня стойкое желание все же сжечь все тут из огнемета. Даже когда они стояли, просто стояли передо мной, опустив головы и трясущимися голосами выводя «С днем рождения тебя», уже тогда они вызывали во мне отвращение и ужас. Но сейчас, когда они голые, с эрегированными членами, покрытые собственной семенной жидкостью, корчились на грязном бетонном полу, комок подкатывал к горлу от одного взгляда. Такое не должно существовать в принципе. Столь знакомое лицо, искаженное в сладостной гримасе, тела школьниц, опухоли, гной и сочащаяся сукровица, редкие волосы, торчащие из отвратительных бородавок, вульгарно торчащие пенисы, кровь и семенная жидкость, они словно бы были воплощением всего самого отвратительного. Такая человеческая клоака, в которой корчились эти двое. «Возьми себя в руки», — одергивает меня голос в голове. «Тейлор, прекрати». Я делаю глубокий вдох и отворачиваюсь от Эммы и Мэдисон. «Успокойся, Тейлор, ты только что едва не активировала встроенную систему самоуничтожения тела. Эмоции, эмоции, выдохни. Тейлор, возьми себя в руки», — вторит пятому сплетница, которая сидит на базе и наблюдает за происходящим через камеры, вмонтированные в тактическую броню каждая из я. Тейлор, Джек, он каким-то образом может влиять на тебя через твои же способности. Он как будто может заставить тебя выслушать, и может быть даже послушаться. Тебе опасно разговаривать с ним, чем дольше он говорит, тем большее влияние на тебя оказывает. Это как паутина, ты запутываешься все больше и больше. И еще, на него не действуют бомбы, его тело усовершенствовано ампутацией. Он не может больше испытывать оргазм или эмоции выше определенного уровня. И как же быть? Ворчу я про себя, не в силах стронуться с места. Убить его я не могу, но и разговаривать с ним опасно. Я, Тейлор, которая держит в руках ампутацию, тщетно пытается телепортироваться оттуда. Если бы получилось, я бы потом просто сравняла комбинат с землей вместе с Джеком и Хостки и Помсибири, и с моими телами, и даже с Эммой и Мэдисон. Сейчас у меня нет сантиментов. И честно говоря, хочется все тут выжечь огнем, в пепел. Так что, Тейлор, будем продолжать переговоры? Отпусти Рейли, это невежливо. Ну-ка отпусти. Он повышает голос, и я, Тейлор, невольно разжимает руки. Ампутация оседает на пол, откуда-то из сумочки на поясе достает небольшой шприц и трясущимися руками, ставит себе укол в шею, вскакивает на ноги, отбегает в сторону и выбрасывает шприц. Какая ты стерва, Тейлор, выкрикивает она. Знаешь, для чего у твоих новых пап такие большие мужские причиндалы? Для тебя. И они могут делать это без перерыва сутками. Они будут драть тебя во все дыры, раздирать тебя изнутри и кончать в тебя, да так, чтобы все время видела личико своего папочки, который ебет тебя как последнюю шлюху. Рейли, язык. Поднимает палец Джек. Ой, извини, Тейлор. Тут же опускает голову ампутация. Я хотела сказать, что тебе понравится мой подарок. Он же не просто красивый, но и функциональный. Джек, пожалуйста, хватит уже. Дай мне поиграть с ней. Рейли, мы с Тейлор договорились, что сперва выслушаем ее предложение. Проведем переговоры, так сказать, он прищуривается и подбрасывает ножик на ладони. Вот только тут целых три живых Тейлора. Сколько нам нужно, Тейлор, чтобы вести переговоры? Одна, предполагает ампутация и наклоняет голову на бок. Точно, одна. Этих двоих отдайте мне. Точно, для ведения переговоров мне нужна только одна, Тейлор. Джек поднимает палец и оба моих тела, одно, что корчится на полу, и другое, что отпустило ампутацию, валится на пол с рассеченными лобными долями. Я даже не могу приказать им активировать самоуничтожение. Джек рассек модули управления в головах, уничтожил корону гамма и палинтию. Отлично. Поднимает руки вверх, ампутация. Пусть они мертвые, но для девочек-подружек пап Тейлор пойдет. Что может быть романтичнее, чем немного инцест некрофилии? Прежде чем мы начнем, Тейлор, говорит Джек, хочу заметить, что Рейли разработала и даже успела создать и разлить по канистрам вирус, который ты можешь назвать библейской чумой, или просто мор. И если ты сейчас убьешь ее, то эти канистры, расставленные по городу, взорвутся, выпуская вирус в воздух. Каковы прогнозы, Рейли? 98% смертность в первые же сутки, отвечает ампутация. Город вымрет, а там, зависит от розы ветров, но думаю, что всему северо-востоку страны придется очень худом. Миллионы жертв. Обычно я таким не занимаюсь, но для тебя, ты же не думаешь, что единственным подарком тебе будут две твоих озабоченных одноклассницы. И я знаю, что тебе не терпится, но обещаю тебе, что, когда доберусь до твоего истинного тела, ты почувствуешь на себе, каково это, быть самой популярной девочкой в классе и любимой доченькой своих папуль. Все, до кого я доберусь, все твои близкие люди, будут любить тебя сутками. Я, Тейлор, единственное, что осталось в живых внутри комнаты, все еще не может двинуться, не может сказать и слова. Снаружи, вне зоны действия аэрозоля ампутации, собираются тучи моих насекомых, сотни моих тел, сплетница командует кипами, здесь Трикстер и Баллистик, солнышко и Генезис к восточному краю комбината двигаются мрак, регент и адская гончая, которая предпочитает, чтобы ее звали, сука. Они передвигаются на огромных собаках чудовищных размеров. Периметр комбината оцеплен операторами, ими командует Дмитрий. Где-то на чердаке здания напротив, падает в пыли Джейн Мамасита Родригес, выставив свою снайперскую винтовку и начав оборудовать позицию для ведения огня. Я тут не одна, и только это вселяет в меня уверенность. Даже если Джек сейчас убьет еще одно мое тело, это ничего не будет значить. У него нет других карт, он не может угрожать мне заложниками. Эмма и Мэдисон в качестве заложников, не смешите меня. Я и сама убила бы их сейчас, они явно испытывают страдания, им больно. Если бы они могли сказать, могли осмелиться, они бы сами попросили меня убить их. Так что эта карта бита. Единственное, что ценно, это ампутация, и то я уже испытываю серьезные сомнения в том, насколько она мне нужна и какой ценой. Подготовить изделие, малыш, говорю я ими в селектор. Где-то в подвале Томака кивает головой и спешит к контейнерам, а парочка валькирий спускаются в шахту лифта, готовые взять под крыло парочку сверхмощных бомб Бакуды, малышу, усовершенствованный. Тейлор, предупреждающе говорит сплетнице рядом, но не возражает. Во время боя я принимаю решение, она дает информацию, но решение принимаю всегда я сама. Сейчас у нее перегруз, слишком много информации, она не справляется с потоками, она не может принимать решения. Я касаюсь ее руки и исцеляю все последствия злоупотребления даром и усилением. Она благодарно кивает головой, прижимает пальцы к вискам, закрывает глаза. Пока она думает, мои валькирии принимают из рук Томака два массивных серебристых цилиндра, сжимают их лапками и взмывают вверх, уходя через открытую дверь лаборатории и шахту лифта. Надо бы озаботиться специальной шахтой для полетов внутри базы, озаботиться. Итак, Тейлор, Джек поворачивает голову к оставшейся в живых. Я, Тейлор, теперь ты можешь говорить. Выскажи нам свои условия, а мы расскажем о своих. И уже потом начнем убивать друг друга. Хочу заметить, что ты уже убила шестерых наших товарищей, а я пока только троих из твоих. Для ровного счета не хватает еще трех. Ну, да сочтемся. Я, Тейлор, смотрит, как ампутация ставит уколы лежащим на полу тварям. Сейчас я не могу воспринимать их как своих одноклассниц, как Эмму и Мэдисон, они, в них не осталось почти ничего человеческого. Она ставит им уколы, прекращая агонию от бомбы, короткой командой поднимает их на ноги и указывает рукой. Двое тварей с лицом моего отца и телами школьниц старших классов, с точащими фалосами, наклоняются над телом ближайшей к ним Ятейлор. Я слышу, как расстегиваются молнии застежек тактической брони. Стискиваю зубы. Они будут делать это на моих глазах. Да, это всего лишь мертвое тело, но это мое мертвое тело. Одно из моих тел. А они будут осквернять его на моих глазах. Не поддавайся на эмоции, Тейлор, говорит сплетница, все еще с закрытыми глазами. Это не твое тело. Это просто органическая протоплазма из твоей ванной с гелем. Жаль, что мы не можем пока подать команду самоуничтожения, но это не твое тело. Они делают это для того, чтобы вывести тебя из равновесия. Все это для того, чтобы вывести тебя из равновесия. Пока ты спокойна, пока ты остаешься собой, Джек ничего не сможет сделать с тобой. Ты тоже ничего не сможешь сделать с ним, его способность не позволит. Но и он не сможет ничего сделать с тобой. Чтобы проникнуть тебе в голову, ему нужно предварительно расшатать твою психику. Якорь, Тейлор, якорь. Успокойся, вспомни, кто ты такая, вспомни, какой путь ты проделала. Не позволяя ему расшатать твою психику, заставить забыть о своих принципах и о том, кто ты. Если ты сейчас потеряешься, то он сделает все, чтобы ты больше не нашла себя. Этот ублюдок хочет пролезть в мою голову, говорю я, глядя, как двое тварей, когда-то бывшие моими одноклассницами, срывают одежду с лежащего на полу мертвого тела, моего мертвого тела. Его сила действует не сразу, исподволь, постепенно, для того, чтобы внедрить в голову жертвы новые принципы, навязать свою волю. Ему сперва нужно предварительно разрушить прежние принципы, основы личности и индивидуальности, истощить волю. Для этого и служат все эти кровавые и жестокие ритуалы инициации при поступлении в бойню, поясняет сплетница и открывает глаза. Если ты остаешься сама собой, у него нет шансов. Хотя это только потому, что у тебя много тел. Если бы у тебя было одно тело и ты попала к ним в руки, она качает головой. Рано или поздно он бы сломал тебя. Он сломал бы любого. Если этот урод хочет попасть в мою голову, добро пожаловать. Ведь ты уже подготовил комитет по встрече, а, пятый, спрашиваю я сама у себя, и откуда-то изнутри идет чувство спокойствия и удовлетворения. Хорошо, говорю я, заглядывая в бездну внутри себя. Хорошо, я даю добро. Принимаю твои условия, пятый. Джек Остряк, чудовище, но ты тоже. Кому и охотиться на монстров, как не монстру. Давай, пятый, вот тебе твой шанс, передаю тебе управление. Сломай себе ногу. Наблюдая со стороны, я чувствую, как меняется поза Ятейлор, которая заперта в помещении с Джеком и ампутацией. Тело расслабляется, на губах появляется легкая улыбка. Он бросает любопытный взгляд в тот угол, где происходит надругательство над моим телом, и хмыкает. Ну, раз уж мне разрешили говорить, в помещении звучит голос старшего товарища и доброго друга. Джек Остряк замирает и поворачивает голову ко мне, вернее, к моему телу, управляемому пятым. Поворачивает голову, и в глазах у него, в первый раз за все это время, я вижу какие-то эмоции. Удивление, это, конечно, не мое дело, продолжает пятый. Но кто же так насилует трупы? Давайте, я вам покажу. Глава 107. Глава 107. Я не желаю ничего из этого чувствовать. Не хочу видеть, не хочу слышать, не хочу обонять и тем более, не хочу осязать. Я переключаю внимание, я сосредотачиваюсь на валькириях, все еще висящих в воздухе над комбинатом, на теле Яеми, которая сейчас втягивает голову в плечи и отворачивается от экранов, которые транслируют картинку с нагрудной камеры Ятейлор, которая стоит в помещении с Джеком и ампутацией, отдана в управление пятому. И сейчас я не могу это видеть, не могу это слышать, не хочу в этом участвовать, но не могу и не видеть, не слышать и не участвовать. Я вынуждена, в конце концов, это одно из моих тел, и пятый управляет им не напрямую, а указывая мне, что делать. Иначе никак, это же моя способность, мультизадачность в управлении. Но прямо сейчас я очень и очень жалею о том, что не могу просто передать управление этим телом пятому. Ну, от этого никуда не деться. Звучит у меня в голове веселый голос старшего товарища и лучшего друга. Хотя в будущем, возможно, у тебя и получится выделить мне отдельное тело, а пока-пока мы имеем, что имеем. Постарайся абстрагироваться от процесса, ну или понять, как можно это понять. Ты то, что ты делаешь, неправильно, неверно, отвратительно. Где умный человек прячет лист? В лесу. Где умный человек прячет камешек? На морском берегу. Чтобы охотиться на монстра, нужно мыслить, как монстр. Расслабься, Тейлор, ты в хороших руках, мы с тобой союзники. Я не могу жить без тебя, ты нужна мне. Сейчас, пусть и на короткий момент, я нужен тебе. Это и называется сотрудничать, а, хорошо, я поняла, но, я сглотнула. Пожалуйста, не затягивай. Если все пройдет по плану, обещаю, что выделю тебе тело, такое, какое захочешь. Сегодня ты сама щедрость, Тейлор. Полагаю, мне следует насторожиться, а, голос пятого все еще весел. Общение между нами занимает долю секунды, а снаружи творится черте что. Пятый и Джек разговаривают как старые, добрые друзья. Видишь ли, подобного рода вещи делают только дилетанты, рассуждает пятый, сев на стул и заложив ногу за ногу. Отвращение – это достаточно сильная эмоция, но намного лучше действует эстетизм тела и момента, понимаешь меня, за столь откровенный и примитивный внешний вид этих двух. Прошу прощения, качает головой Джек, но большинство людей все же реагируют на грубые и примитивные стимулы. Боль, страх, отвращение, ужасно, кивает пятый и складывает руки на груди, смотрит вниз и хмыкает. Просто ужасно, что вам приходится иметь дело с обычными людьми, которые не понимают искусства, но все же, Джек, если бы я не видела своими собственными глазами, ни за что не поверила бы, что работа милой девочки Рейли столь примитивна. А ведь это твоя ответственность, Джек. Отдай ее мне, я сделаю ее по-настоящему великой. Научу ее видеть искусство, например. Он поворачивает голову туда, где двое тварей возятся над моим мертвым телом. Я ими отворачиваюсь от экранов, но я, Тейлор, не может отвернуться. Я смотрю на это. Это зрелище внушает отвращение, но и только. Качает ногой пятый. Только отвращение. Настоящее искусство должно внушать ужас, отвращение, но в то же самое время быть притягательным, возбуждающим. Таким, чтобы хотелось снова взглянуть на это. Понимаешь, Джек, волнующее, греховное чувство, в котором неохота признаваться даже самому себе, зрелище, притягательное и ужасное одновременно. Понимаешь, Джек, на эту картину, созданную руками милой, чудесной, такой многообещающей девочки Рейли, никто не будет смотреть второй раз. Люди взглянут и сразу же отвернутся. Бросит взгляд и все. Эта картина, она отвратительна, но она не притягательна. Понимаешь, Джек, что за глупости ты несешь, Тейлор? Что за дурацкие трюки ты сейчас пытаешься? Джек, Джек, Джек. Пятый качает ногой и улыбается. Рейли, девочка моя, иди сюда. Он протягивает руку, и ампутация послушно делает несколько шагов вперед, в объятия, моя рука, послушная воле пятого, обнимает хрупкие плечи девочки и сажает ее к себе на колени, моя рука, гладит ее по голове и ампутация, наклоняет голову на бок, наслаждаясь как маленький котенок, вот смотрите, эй, пятый повышает голос и двое голых тварей, когда-то бывших моими одноклассницами, вздрагивают и выпрямляются, послушно замерев. «Взгляни, Рейли», — говорит он и гладит маленькую девочку по голове. Бородавки, редкие волосы, гной и эти причиндалы — это, конечно, внушает отвращение, но и только. «Понимаешь, моя малышка, больше всего чувств у нас вызывает то, что притягивает нас, а не то, что отталкивает. Ты была на верном пути, когда предала этим куклам лицо отца, Тейлор. В этом уже было зерно искусства, зачаток таланта, вспышка гения, но и только. Все, что ты сделала потом, разочарование. Просто он качает головой. Одно сплошное разочарование. Но, Тейлор, возмущается Рейли. Я старалась. Вот именно. Понимаешь, Джек, пятый поворачивает голову. И она, и ты, сплошное разочарование. Ты имеешь наглость учить меня, ты просто блефуешь, школьница. Что ты можешь знать про искусство причинять боль? Голос Джека меняется, в нем появляются новые нотки. Что я знаю о боли? Голос пятого тоже меняется. Он словно бы удивлен, но в то же время серьезен. Что я знаю о боли? Повторяет он. Рейли, девочка моя, повернись, взгляни мне в лицо. Посмотри мне в глаза, доченька. Его голос снова меняет тональность. Рейли вскакивает на ноги и хватается за свой рот, закрывая его руками. По ее лицу текут слезы. Расширенные зрачки, бледная кожа. «Видишь, Рейли», — говорит пятый, и его голос становится тихим и грустным. «Я не смог бы причинить тебе такую боль, если бы показал тебе отвратительную сцену. Если бы снял кожу, словно чулок с твоей ноги. Если бы я сломал тебе локти и колени. Нет, к сожалению, настоящая боль — это такая вот боль. Боль, которая идет изнутри твоей личности. Боль, которая всегда с тобой, до тех пор, пока ты – это ты. Это боль отчуждения от мира, обретения индивидуальности. Ты же помнишь, не правда ли, Рейли? Ты пыталась забыть, пыталась убедить себя, что все сделала правильно, но на самом деле, тебе все еще больно, да. Ты откуда ты знаешь? Шепчет девочка по имени Рейли, и по ее лицу текут слезы. Ты удивила меня, говорит Джек. И правда, ты будешь отличным приобретением для бойни. Ты даже сумела сделать больно Рейли. А ведь Рейли терпеть не может боли и усовершенствовала свое тело так, чтобы испытывать ее вовсе. Она бы даже не поморщилась, если бы ты содрала с нее кожу. Ее нервные окончания давно уже являются чем-то совершенно другим, даже я не знаю чем. Признаю, ты знаешь о боли достаточно, чтобы удивить меня. Но достаточно ли, чтобы победить меня? В этом нет нужды. Ты уже побежден, Джек, отзывается пятый. Впрочем, у тебя с самого начала не было никаких шансов. А во, ты снова удивляешь меня, Тейлор. Блеф, ты не можешь меня победить, и ты делаешь вид, будто уже победила. Джек взвешивает в руке свой нож. Испытывать заблуждение свойственно людям. Однако столкновение с реальностью может разбить твое сердечко. Сейчас твоя судьба находится на кончике лезвия моего ножа. Блефую. Голос пятого снова изменился, едва заметно, но я почувствовала, как ты, школьница из провинциального городка, можешь одержать победу надо мной. Голос Джека насмешлив и спокоен. У меня нет завышенного самомнения, но все же с бойней не справилась Александрия. И Александрия, прерывает его пятый, та самая, что сейчас лежит в стазисной камере базы администрации, отдельно, верхняя половина, отдельно, нижняя, да, помню такую. Серьезно, ты убила большую, а? Ну надо же, такие таланты и в провинции. Рейли, ты слышишь, а? Откуда ты знаешь? Настаивает на своем вопросе ампутация, обращаясь к пятому. Откуда ты все знаешь? Я не знаю всего, малышка. Я знаю только то, что знаю. Голос пятого снова меняется. Но не переживай, теперь мы с тобой будем всегда вместе. Эй, школьница, про меня не забыла? Расслабься, Джек, и с тобой тоже мы будем вместе. Ты думаешь, что я твой враг, не так ли? Джек, это не так, мы с тобой союзники, товарищи, друзья. Мне нужна Рейли, нужна для моих личных целей, Джек. Я хочу воскресить Александрию. Для чего? Чтобы герои, СКП, протекторат, воспринимал меня как союзника. Тоже, что это мне даст? Вот скажи, Джек, какова твоя цель? Какие задачи ты ставишь перед собой? Какие бы они у тебя ни были, сделать это в союзе со мной будет легче, и ты сможешь достичь большего. Если твоя задача просто сеять боль и ужас, убивать людей, то разве не легче не воевать с протекторатом, а стать его формальным союзником? Тогда людей никто не защитит. Вы тратите неимоверное количество энергии на то, чтобы скрываться. Зачем? Сеять хаос, разрушение и боль можно и совершенно официально, с разрешения правительства нашей страны, с одобрения муниципалитета, с документом от ФБР и под одобрительные аплодисменты бойскаутов. Разве это не в духе бойни 9? Цинично использовать все, что есть в твоем распоряжении. Но я сомневаюсь, что твоя цель – просто быть агентом хаоса и боли. Нет, твоя цель – абсолютная власть, и эта жажда настолько сильна, что ты как ребенок не можешь потерпеть. Все нужно тебе здесь и сейчас. Знаешь, есть такая проверка, Джек, когда ребенку предлагают либо одну конфету сейчас, либо три, но завтра. Большинство детей выбирают конфету сегодня. Понятие отложенной выгоды непонятно детям. Так и с тобой, если тебе так сладостно чувство контроля, если ты так любишь ломать людей и издеваться над ними, все, что тебе нужно, произвести нужно впечатление. Заключить соглашение с протекторатом, и ты сможешь делать все это же, но уже на службе у государства. Перестанешь быть преступником и станешь палачом. Посмотри на меня. Пятый разводит руки в стороны. Я убийца. В первую же свою вылазку я убила почти 40 человек Илунга. И что мне сделали? Да ничего. Сейчас у меня подписано соглашение с СКП, никто меня не разыскивает, я ни от кого не прячусь. И я продолжаю убивать, потому что мне это нравится. Мы с тобой похожи, Джек. Вот только я умнее, а ты как был пятилетним ребенком, так и остался. Смеешь учить меня жизни? В руке у Джек появляется нож. Он взмахивает им, и Юпитер и Ратус Ерганифас. Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав, спокойно заявляет пятый. Когда тебе не хватает аргументов, Джек, ты хватаешься за нож. Интересно, да, никто не может с тобой спорить, или ты боишься проиграть даже в малом? так не уверен в своих силах, ну, что же, давай, убей меня, ведь ты не сможешь справиться со мной в простом споре. Давай, призови свои силы, взмахни своим ножом, признай свое поражение, Джеки. Заткнись, ты ничего не знаешь, и меня просто смешит твоя речь. Мне нужна власть, это смешно, я терпеть не могу правила и нормы. Если работать с правительством, да мне сотню раз предлагали это, но работать с ними, значит постоянно лизать чью-то задницу, и если у тебя с этим нет проблем, то я не собираюсь этим заниматься. Я делаю, что хочу, тогда, когда хочу, и это и есть истинная свобода. Вы все, просто рабы, а бойня, свободна. Сегодня мы тут, а завтра, там. И если я захочу убить президента страны, я так и сделаю. Мы с тобой на разных уровнях, школьница. Я могу делать, что хочу и когда хочу, а ты подчиняешься приказам, бегаешь на поводке у СКП, даже собираешься воскресить большую А. Если бы я убил ее, на следующий день я бы вывесил ее останки на флагштоке у штаб-квартиры СКП в Нью-Йорке. Это и есть свобода, Тейлор. Ты еще соплячка, ты всю свою жизнь подчинялась кому-то, ты привыкла сосать и лизать за деньги, за небольшие подачки, за прощение грехов, и ты всю жизнь будешь заниматься этим. Поэтому я предлагаю тебе присоединиться к нам, стать частью бойни, обрести свободу. Ты уже убийца, тебе известно это сладостное чувство власти над живым существом в момент, когда ты поворачиваешь нож в ране. Тебя не нужно убеждать в моей правоте, ты бы уже хотела убивать, например, вот этих двоих, что доставали тебя в школе. Убей их и присоединись к нам. Это простой тест, не так ли? Просто убей своих одноклассниц, отрежь все, что связывает тебя с прошлым. Прекрати бегать на поводке, как собачонка. У тебя огромный потенциал, Тейлор. Неужели ты зароешь его в землю? На лицо Джека возвращается насмешливая улыбка. Он подбрасывает в воздух свой нож. Что же надо сказать, что в твоих словах есть истина, доля истины, признает пятый. Действительно, я вынуждена соблюдать некоторые правила, вот только их очень мало. Например, помогать в битвах с губителями, но я и сама хочу однажды убить губителя. Это вызывает у меня мурашки по коже. Разве тебе не хотелось бы убить неубиваемое? А, Джек, умный, знает свои пределы. Тейлор, мне нет нужды сражаться с губителями. Я, буревестник, проводник перемен. Старый мир должен рухнуть. Да ты просто боишься, Джек. Ты просто трусишь. Знаешь, что? А давай заключим пари. Ты явишься на битву с губителем, а я гарантирую, что все будут соблюдать перемирие. Вот один разочек, а? Просто докажи, что не трусишь, а то все твои умные слова сейчас звучат не очень убедительно. Знаешь, что будет убедительно? Когда ты заявишься и убьешь бегемота, или Симург. Вот тогда я первая склоню перед тобой голову. А сейчас слова, слова, слова. Ты трепло, Джек. Вот как, Джек усмехается. А ты говоришь, что не связано никакими правилами, кроме помогать в битвах с губителями, а сама стремишься соблюдать негласные правила, стараешься выглядеть хорошо. А как же правило «не убивай Александрию» или там «не убивать своих одноклассниц»? Ты обычная школьница, Тейлор, пусть и со способностями. Знаешь, что меня раздражает в таких, как ты? У вас появляются возможности, о которых даже древние боги не могли мечтать, а вы по-прежнему ведете себя как школьники. Слушаетесь старших, ходите в школу, позволяете каким-то мелким букашкам командовать вами. Вы уже не влезаете в рамки общества, они лопаются по швам, но вам страшно нарушить их. И если кто тут и трус, так это ты, Тейлор. Ты даже не можешь убить своих бывших одноклассниц, и это при том, что они издевались над тобой. Они обливали тебя соком, засунули в шкафчик с мусором, портили твои учебники, резали твою одежду ножницами и называли тупой шлюхой. А ты даже не в состоянии постоять за себя, потому что боишься их по-прежнему. И ты смеешь меня учить? Очень смешно, Тейлор. Ты все так же испуганная школьница внутри. Значит, мы с тобой, два взрослых человека, два кейпа с рейтингом опасности 12+, перешли к аргументам на слабо, усмехается пятый и легко встает со своего стула. Поворачивает голову. Эмма Барнс, говорит он моими губами, и у меня пересыхает во рту. Я знаю, что он собирается сделать, но я не могу его остановить. Мэдисон Клеменс, продолжает он, и эти двое поднимают свои пустые глаза. Я всегда хотела сделать это в интимной обстановке. Ну ладно, пусть так. Пятый срывается с места, в его руке вырастает кровавое лезвие. Взмах, удар, еще удар, и еще. Кровавое лезвие растворяется в воздухе, а пятый идет к своему стулу. За его спиной, на пол валятся куски тел, этих двоих больше нет. Итак, он садится на стул. Свое на слабое я исполнила. А как насчет тебя, Джек? Струсишь? Глава 108. Глава 108. Ты думаешь, что ты прошла экзамен, девчонка? Думаешь, что, просто убив этих двоих, уже стала своей? О, нет, нет, нет, нет. Джек поднимает свой палец вверх. Это только начало, Тейлор. Или кто там сейчас управляет тобой? Все 14 твоих личностей должны пройти экзамен, и никто не имеет права списывать или подсказывать. Убить одноклассниц – это задача именно для Тейлора, не для другой ее личности. Интересно, отвечает ему пятый, пока я ими прикусываю себе губу. Нас раскусили. Я лихорадочно работаю над планом, который включает в себя двухметровый вольфрамово-титановый стержень с вмонтированной бомбой нулевого времени, а также 6 валькирий, которые поднимут его на высоту, достаточную, чтобы он пробил крышу и перекрытие и воткнулся прямо в комнату, где сейчас разговаривают пятый и Джек. Интересно, тем временем продолжает пятый, но несущественно. Мы собрались тут не для того, чтобы экзаменовать меня. Мы собрались тут, чтобы установить правила, Джеки. Правила? Терпеть не могу правила, оскаливается Джек. Есть только одни правила, которые ты устанавливаешь сам, перебивает его пятый. Ты привык так жить и действовать, Джек. Однако ты обманываешь себя. Хорошо, давай по пунктам, с чего ты решил, что это ты тут устанавливаешь правила? Право силы, потому что ты считаешь себя самым сильным, это неправда. Ты не можешь ничего сделать мне, это всего лишь тело-клон. Что бы ты ни сделал с ним, есть сотни других, Джек. Я даже боли не почувствую. Вернусь сюда с новым телом, снова и снова. А ты будешь смешон. Вот я могу убить тебя, Джек, а ты меня, нет. Но у меня нет желания убивать тебя. У меня есть желание приручить тебя, надеть ошейник и поводок и водить за собой по набережной во время выходных и праздников, чтобы все видели, какая между нами разница. Ты и приручить меня, пусть у тебя в голове 14 психопатов, но ты сама всего лишь школьница, Тейлор. Кто бы ни советовал тебе изнутри, кто бы ни подталкивал твою руку, ты уже психопатка, и тебе нет дороги обратно в общество. Присоединяйся к нам и... Конечно, кивает пятый. Договорились. Что? Я присоединяюсь к бойне. Что для этого нужно? Расписаться кровью? Переспать с Рейли? Однако сейчас речь не об этом, Джек. Я лучший кандидат в бойню, и ты это знаешь. Но вот я для себя еще не решила, что хочу присоединиться к вам. Да, я психопатка и обожаю убивать людей, но я вполне могу убивать и так. Да я так и делаю. Зачем мне вы? Чтобы трястись по дорогам и ночевать в заброшенных мотелях, чтобы лишить себя комфорта, горячей воды, хорошего интернета, подружек с длинными ногами и приятными выпуклостями. Вот прямо сейчас у меня в постели есть сплетница, панацея, слава и лазер-шоу. Планирую обязательно хмурить фенью, и менью я уже была с двух сторон сжата голыми телами сестер Даллан. На очереди, близняшки-племянницы Кайзера. Чистота, а почему нет, она выглядит вполне себе ничего. Мисс ополчение с Александрией у меня все уже получилось. И у меня впереди много жертв. Зачем мне присоединяться к вам? Обычно вы не спрашиваете у своих жертв, ставите их в такие условия, что у них нет выбора. В моем случае, ты поторопился, Джек. У тебя нет власти надо мной, и у меня нет предубеждения в отношении бойни. Я готова присоединиться к ней, вот только ответь мне на вопрос, Джек, зачем? Более того, за это короткое время я уже поняла, что ты не будешь соблюдать условия соглашения. Ты недоговороспособен. С тобой нельзя вести переговоры, ты не будешь соблюдать их условия. А отсюда очень простой вывод. Мне нужно сбросить на этот завод малыша самую мощную неядерную бомбу. Сравнять тут все с землей и забыть про тебя. Вот если бы ты мог соблюдать условия своих же соглашений, это был бы шаг вперед. А ты извращенка, Тейлор, ухмыляется Джек. О, я думала, что мы уже это установили. Я извращенка и психопатка, садистка и массовая убийца. И я всегда была такой. Мне не нужны менторы, Джеки. Если на то пошло, то это я могу научить тебя чему-нибудь новому. Вот и я и показываю тебе, Джек, что все твои усилия тщетны. Ты не доберешься до моего истинного тела, хотя бы потому, что его нет. Имя мне – Легион. Пока живо хоть одно мое тело, хоть десяток насекомых моего роя, я жива. Сейчас я – это миллиарды насекомых и тысячи моих тел. Сейчас я, это Брактонби и окрестности в радиусе 25 миль, и эта территория стремительно расширяется. Скоро я буду всем миром, планетой Земля. Зачем мне ты? Если бы ты мог соблюдать свои договоренности, мы могли бы сотрудничать, и я подумала бы о вступлении в бойню. Серьезно. Но иметь дело с партнером, который не соблюдает ничего. Пятый качает головой. Какой в этом смысл? С чего ты взяла, что я не соблюдаю договоренности? Говорит Джек. Я нарушаю только те правила, что установлены другими. Свои правила и принципы нерушимы. Да, вот только что ты брал меня на слабо. Мол, если кишка не тонка, давай, убей своих одноклассниц. Я убила. Со своей стороны ты не соблюдаешь нашу негласную договоренность, что если я докажу, что не слабо, то ты докажешь мне в ответ. И ты спрыгнул в сторону. Пытаешься словами сделать то, что нужно доказать делом. Разница в том, что твое испытание было легким и могло быть сделано прямо тут. Я любезно притащил сюда твоих одноклассниц. А участие в битвах с губителями, этого нужно ждать. Возможно, пару месяцев. С твоей стороны это явная уловка. Ты просто пытаешься выиграть время. И они явно неадекватны, эти испытания. Что такое убить пару школьниц? Ерунда. Битва с губителем — это неравные условия. Да, серьезно, даже если я приму твои оправдания, допустим, тогда, может быть, сменим условия? Я тоже дам тебе исполнить свое испытание здесь и сейчас, Джек. И если ты его исполнишь, я пойду к вам в бойню. Исполню все ваши требования, буду готова пройти испытания. И пройду их. И какое это будет испытание? Ну уж нет, так не работает, Джеки. Сперва согласись с тем, что ты пройдешь его, и с тем, что если ты пройдешь, то я присоединюсь к вам, а если нет, то оставишь мне Рейли и уберешься из моего города на второй космической скорости, поджав хвост. Можешь забрать с собой Сибирь, и тогда у тебя будет бойня 2, или бойня парочка. Что скажешь? Соглашаться на испытание, не зная, о чем оно? Я же готова согласиться на твои испытания. Кроме того, это ты брал меня на слабо. И, да, твое испытание можно будет сделать здесь и сейчас, и оно легкое. Такое же легкое, как убить парочку школьниц. Хорошо, кивает Джек. Считай, мы договорились. А нет, так это не работает. Мне нужно, чтобы ты проговорил это. А ты зануда, Тейлор. Хорошо, давай свое на слабо. А в случае, если я его исполню, ты присоединяешься к бойне, сперва пройдя испытание и безоговорочно подчиняясь мне во время прохождения. Даже если я прикажу тебе убить своего отца. Особенно если я прикажу убить своего отца или твоих подружек. Сколько их там? Сплетница, Слава, Лазер Шоу. А в случае, если у тебя не получится, в случае, если я не смогу этого сделать, я отдам тебе Рейли и уеду из твоего города несолоно хлебавши. Давай свое испытание, говорит Джек и подбрасывает свой нож в воздух. Ловит его и снова подбрасывает. Хорошо, испытание очень простое. Тебе нужно убить Рейли. Но не просто так, как ты это делаешь, взмахнув рукой, а так, как ты умеешь, растянув удовольствие. И, конечно же, она должна испытывать боль. Что? Девочка в готическом платье вскакивает на ноги. Джек, я не хочу. Что? Вскрикиваю я одновременно с ней. Пятый. Она нужна мне. Это все для того, чтобы... Господи, Тейлор, ты как ребенок. Право слово, он не убьет ее, успокойся. Но если он не убьет, отдать ее он тоже не может. Но вот увидишь, что будет. Это идиотское испытание. Я не собираюсь его исполнять, говорит Джек. Я не просил тебя мучить твоих одноклассниц, а я бы легко их мучила. Их крики были бы музыкой для моих ушей. Думаю, я даже смогла бы устроить так, чтобы они кричали в такт временам года Вивальди. Пятый поднимает руку и дирижирует невидимому оркестру. Если воздействовать на нервные узлы иглами или кислотой, я бы даже смогла менять тональность криков. Впрочем, есть и другой вариант. Отдай мне Рейли, я сделаю все сама. Верну ей чувствительность к боли, ведь боль – это самый верный учитель. А, Тейлор, это абсурдное требование. В случае его выполнения я в любом случае лишаюсь Рейли. Ну, здесь больше нет людей, которых можно было бы убить, Джек. Разве что Кейп, который является мастером для проекции Сибири. Его ты тоже можешь убить, и это будет зачтено. Только одно условие, действующее в любом случае, сделай это мучительно. Простой взмах ножом не засчитывается. Конечно, у тебя не получится так уж хорошо, в конце концов вы все тут дилетанты, но постарайся. На лице у пятого расплывается улыбка. Ты ведь постараешься, Джеки. Что за бред? Я не собираюсь подчиняться твоим идиотским требованиям, Тейлор. Ну тогда нам не о чем разговаривать, отвечает пятый, пожимая плечами. В конце концов я была права, когда сказала, что ты не способен соблюдать договоренности. Это еще почему? Да потому что мы с тобой уже договорились, и если соблюдать эту договоренность, то ты должен сейчас отдать мне Рейли и свалить из города, спокойно говорит пятый. Но ты же не исполнишь свою собственную договоренность, а Джек, потому что ты лжец. Ты сам говорил, что твои собственные правила для тебя нерушимы, и вот с какой легкостью ты нарушаешь их. Тейлор, на лицо Джека вдруг возвращается улыбка. А ты неплоха для школьницы. Что же я сдержу свое слово? Да, ты дала задание, и да, я не справился с ним. Я передаю тебе Рейли. Джек, не переживай, Рейли, это временно. В конце концов Тейлор все равно присоединится к нашей большой и дружной семье. Усмехается он. Не переживай, следуй за Тейлор и слушайся ее. Будь хорошей девочкой, до тех пор, пока я не прикажу тебе обратного. Но, Рейли бросает быстрый взгляд на самодовольную физиономию пятого. Но, Джек, он передал ее нам, а ты говорил, это трюк Тейлор. Джек слишком самодоволен и считает всех грязью у своих ног. Он не собирается соблюдать дух договоренности, он будет соблюдать букву. Передаст Рейли и тут же, заберет ее обратно. Может даже выйдет из города, чтобы показать, я сдержал свое слово, и тут же вернется обратно. Ведь он же не обещал, что не станет возвращать ее обратно. Не обещал, что ампутация будет слушаться и не попытается убить как можно больше людей вокруг. Не обещал ничего такого. Заключать договор с Джеком, как загадывать желание Джинну, все исполнится самым отвратительным и жутким способом. Неужели ты думаешь, что он так легко отдаст нам ампутацию? Конечно же нет. Что же делать? Так кажется, я поняла. Спасибо, пятый, я займусь этим. Так нужно, говорит он и встает на ноги. Что же, как я погляжу, в Брактон-Бей нам не рады. А ты оказалась крепким орешком, Тейлор, вавилонская блудница, бич губителей и хозяйка города. Что же, нам пора в дорогу. Надеюсь, в исполнении твоих договоренностей, нас беспрепятственно выпустят из города, ни я, ни мои люди не будут препятствовать тебе в этом. Охранять тебя по дороге из города я не нанималась, отвечает пятый. Убирайся отсюда так быстро, как ты только сможешь и так далеко, как сумеешь. Если ты останешься в городе, это опечалит и расстроит меня. Поверь мне, Джеки, ты не хочешь меня расстраивать. Угрозы. Смешно. Джек стряхивает с плеча несуществующую пылинку. Давай-ка уточним, Тейлор. Для того, чтобы я не нарушил своего слова, мне достаточно передать тебе Рейли и покинуть город. Так, но после этого, я буду волен делать что угодно. Секундочку. Поднимает палец пятый. Рейли, подойди сюда. Сейчас ты выйдешь из комнаты и пойдешь с тетей, которая как я. Она стоит прямо за дверью. Джек, до тех пор, пока она не покинет комбинат с одной из нас, ты не передал ее мне. Вот как, ладно. Джек смотрит, как Рейли послушно выходит за дверь, напоследок метнув в него вопросительный взгляд. Он одобряюще кивает ей. Как только она закрывает за собой дверь в комнату, я Тейлор хватает ее за руку и телепортируется вместе с ней в бронированную камеру на нижних этажах базы. Тут же я Тейлор, которая это сделала, падает на пол камеры, парализованная каким-то особым ядом, с перерезанной шеей и перебитым позвоночником. Рейли ампутация в состоянии постоять за себя, это точно. Она словно активированная мина, словно дикобраз с отравленными иглами, такую прижимать к груди, не самое мудрое решение. Но я буду думать о том, что с ней делать позже. Потому в камере мгновенно активируется бомба нулевого времени и все внутри замирает в стазисе. Как я рада, что в свое время не убила Томака, она же чертов гений. Оставлять ампутацию на своей базе в сознании со всем арсеналом, который она вживила внутрь себя, было бы глупо. За какое время она бы выбралась наружу и устроила мини-апокалипсис на моей базе? Ставлю на 20 минут, максимум, час. Тем временем в комнате, где все еще остались пятый и Джек, мое тело, послушное воле пятого, наклоняет голову в бок. Показать, где тут выход, Джеки. Мягкий голос старшего товарища и друга звучит в помещении. Интерлюдия уволенной девушки по имени Джейн Родригес.